Диагностика кармы, 5 дней не спеша. Ты была одета в какие-то сети. Ты сказала, эй, у тебя есть душа. Сказала, что в прошлой жизни я был фараоном, Александром Македонским и еще Львом Толстым. Что я могу называть тебя Эсмеральдой и больше не чувствовать себя духовно пустым. Ты заставила меня вдыхать пранаяму и целыми сутками петь сайрам. Я нормальный мужик, могла бы сказать мне прямо, а не заставлять меня ходить босиком по углям. Кормила меня кактусом вместо обеда, сажала в лотос за каждый пустяк. Даже твой любимый Дон Хуан Кастанеда не учил, что с людьми можно обращаться вот так. Я метался по дому, я хотел найти выход, куда угодно, лишь бы был воздух свежей. Но Ахура Мазда запросил за меня выкуп, а Будда посадил мне в ботинки ежей. Чтоб я не ушел, ты развинтила мне чакры и перепаяла мой ментал на астрал. Посмотри мне в глаза, Эсмеральда, неужели я хоть в чем-то соврал? Напрасно ты стучишься мне в двери и говоришь, что твой метод мог бы меня спасти. Даже в журнале «Путь к себе» не поверят, что мне пришлось там у тебя вынести. В итоге я все-таки вылез в окошко, и то я чувствую, что вылез не весь. В чем дело, Эсмеральда? Неужели ты до сих пор здесь?